горизонтальность их полета противоречили такому предположению. Я побежал в лазарет за новыми свидетелями, но еще не достигнув входа, увидел, что объекты уже исчезли. Чуть позже нам все же удалось заметить другой серебристый объект круглой или дисковидной формы, круживший на высоте около 2500 метров. Я обратил на него внимание людей, оказавшихся поблизости. Из 7 человек эти объекты не смогли обнаружить только 2. Объект описывал чересчур узкие круги и со слишком рискованным креном, чтобы быть каким-либо из известных мне типов самолетов. Не приходится говорить и о птице, так как при достижении определенной высоты на объекте появился металлический отблеск. Таков рассказ старшего лейтенанта, который незадолго до этого события сказал: «Чтобы поверить в летающие тарелочки, я должен увидеть их собственными глазами. Но вера — это одно, а доказательство — совсем другое». Для большей наглядности приведем еще один рассказ о наблюдении летающих тарелочек при свете дня. В «Голубой книге» этот доклад также занесен в раздел «Необъясненных явлений». Речь идет о сообщении 3 инженеров-исследователей из лаборатории аэронавтики фирмы General Mills. Это случилось 15 октября 1953 года около 10 часов 10 минут. Описанные ниже данные получены во время слежения при помощи теодолита за полетом шара зонда диаметром 79 футов, около 24 метров, на высоте примерно 24 тысяч метров. За время наблюдения не было слышно ни одного звука. Неизвестный объект попал в поле зрения, когда он летел на юг в горизонтальной плоскости и примерно на 25 градусов ниже Солнца. Заметить его позволил дымный или инверсионный след, тянувшийся ровной полосой за объектом, но быстро таявший в небе. Сам объект в начальный период наблюдения был неразличим даже в теодолиты. Его горизонтальная скорость составляла 10 градусов за 9 секунд при высоте около 3000 метров. Иными словами, она достигала 230 километров в минуту или 14 тысяч километров в час. Примерно через 10 секунд горизонтального полета объект перешел в отвесное пике, длившееся 10-15 секунд. Затем его удалось увидеть еще 2 или 3 раза по вспышкам отраженного солнечного света. Инверсионный след при этом уже не наблюдался. Объект был виден в теодолите на протяжении 1-2 секунд не как светлый блик с отраженным или самостоятельным светом, а как серая масса с по-прежнему неясными очертаниями. Размер объекта, казалось, был равен 79-футовому шару зонду. Следовательно, на самом деле он был меньше, так как находился ближе. Наблюдатели решили, что, скорее всего, это реактивный самолет, хотя ряд обстоятельств вызывал сомнения, а именно: первое, скорость была выше, чем у обычного реактивного самолета. Второе, пике было крайне опасным, если не самоубийственным маневром. Третье, звук реактивного двигателя самолета при таком пикировании был бы слышен на много миль в округе и вызвал бы заметную ударную волну. Но ни того, ни другого не было отмечено. Четвертое, инверсионный след при пике обычно отсутствует, хотя не исключен дымный. Все случаи дневного наблюдения летающих тарелок, описание их движения и общего поведения в значительной степени совпадают. Объекты часто выглядят металлическими, размеры их колеблются от небольшой машины до крупного пассажирского самолета при обычно круглой или овальной, но иногда и сигарообразной форме. Характерным для НЛО, наблюдавшихся днем, является их высокая скорость, резкие ускорения и неожиданные остановки, а также способность зависать в воздухе и абсолютная бесшумность. При маневренности они далеко превосходят самые современные самолеты. Комиссия, работающая по проекту «Голубой книги», считает, что все НЛО неверно воспринятые